Глава 11. Битва при Нагасино. Вы можете потерять свою жизнь, но честь никогда. Кто преданно служит своему господину-хозяину, тот должен ковырять в зубах, даже если он не ел. Он должен находиться в собачьей шкуре дома и в тигровой шкуре на людях. Ямамото Цунетомо. Хагакуры. Сокрытые под листьями. Наставление для самураев. 1716 год. В истории зачастую бывает так, что современные ее исследователи видят в ней то, что им почему-то хочется видеть, а совсем не то, что было на самом деле. Еще хуже, когда историей становится какое-нибудь художественное произведение. Ну, скажем, как это случилось у нас с кинокартиной Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», художественные нелепости, из которой ничего общего с историей не имеющие, попали даже на страницы современных школьных учебников. Хотя в том 1939 году, когда этот фильм вышел на экраны СССР, искусство и исторические факты никто и не думал смешивать. В Америке все то же самое случилось с историей битвы при Литл Биг Хорне, а вот в Японии поистине мифической стала история битвы при Нагасино, и лишь относительно недавно произведенные на этом месте археологические раскопки позволили уточнить все обстоятельства этого сражения. Как известно, период с конца 15 до середины 16 века и позднее стал для Японии временем длительной кровопролитной гражданской войны, получившей даже собственное название Сенгоку – эпоха воюющей страны, когда все вели войну против всех, и именно тогда же в страну попало и огнестрельное оружие, завезенное португальскими купцами. В конкурентной борьбе за выживание и господство, которое завершилось лишь после победы Тоётоми Хидэёси в 1590 году, приняли участие практически все самураи, как богатые, так и бедные, которых можно разделить на следующие большие группы. Первое. Предводители самурайских отрядов, которые возвысились, получали статус даймё, например, такие, как мори. Второе. Бывшие сюго, назначенные правительством и впоследствии разбогатевшие, например, Такэда и Магава Отомо. Третье. Бывшие приближенные феодальных властителей, прогнавшие своих сюзеренов, например, Нагао, Асакура, Асаи, Ода. Четвертое. И, наконец, бывшие безработные самураи, разбогатевшие на войне и объявившие себя даймё, такие как Сайто и Хадзё. Независимо от своего происхождения, каждому такому даймё требовалась военная поддержка самураев, живущих в его провинции, чтобы не быть разгромленным своими противниками и соседями. Поэтому очень важным умением для выживания стало умение управлять союзниками и разбивать коалиции противников. В такой борьбе одной смелости было явно недостаточно. Но вот что могло точно выручить в этих условиях, так это военно-техническое превосходство, то есть наличие большого количества аркебуз и правильное использование их на поле боя. Интересно, что на ранних этапах эпохи непрекращающихся войн даймё друг с другом им даже не приходила мысль объединить всю страну под властью кого-то одного. Однако впоследствии такая мечта появилась у выдающегося исторического деятеля Японии по имени Ода Нобунага. В то время в Японии, причем точно так же, как и в средневековой Европе, феодалы даймё предпочитали оборону укрепленных позиций и, в первую очередь, собственных замков, встречи с противником на поле сражения. При этом, как правило, смелым и решительным был только первый приступ, но если его удавалось отразить, наступало затишье, после которого начиналась осада, чаще всего заканчивающаяся тем, что осаждавшие войска отступали, так как никто не хотел умирать на стенах. Ода Нобунага был первым, кто создал новую тактику боя и проводил активные боевые действия. Вот почему японские историки долгое время воспевали Ода Нобунага именно как изобретателя новой тактики, хотя недавние исследования показали, что он в сущности был весьма консервативным полководцем. Один западный миссионер описывает его как нервного, вспыльчивого и жестокого человека, однако войну Ода Нобунага вел всегда очень осмотрительно и осторожно. И тут следовало бы в первую очередь оценить его мастерство не тактика, а стратега. Ведь до тех пор, пока Нобунага не приказал своим вассалам покинуть владение и переселиться в замки, военные кампании разворачивались лишь только после завершения или до начала работы на полях. Небогатые самураи и другие воины низшего ранга в апреле и мае были заняты севом риса, а затем убирали урожай, поэтому даймё не удавалось собрать под свои знамена столько воинов, чтобы хватило для достижения поставленных целей. Заслуга Нобунага состоит в том, что он первым из военачальников отделил воинов от земледельцев и таким образом получил возможность начинать военные действия в любое время года, кроме разве что сезона дождей. Походы, заговоры, союзы и сражения чередовались в те годы практически непрерывно, но постепенно Нобунага пришел к выводу, что его главным и самым опасным соперником является сын Такэда Сингена Кацуёри, напавшего в 1575 году на земли союзника Токугава Иэясу, союзника Ода Нобунага. Союзников полагается защищать, и Ода Нобунага двинулся против Кацуёри. Тот по старой традиции прежде всего осадил и предпринял попытку штурма замка Нагасино, но его упорно удерживал один из приближенных Иэясу. Тем временем Объединенная армия Ода Токугава была уже на подходе. Затем она встала лагерем в Ситарагахара, но даже не попыталась сразу напасть на войска Такеда Кацуёри, а принялась возводить полевые укрепления. Опасаясь атаки с тыла, но пренебрегая советом приближенных отступить перед численно превосходящим противником, Такеда Кацуёри снял осаду замка Нагасино и разместил армию так, что она оказалась лицом к противнику, находящемуся в Ситарагахара, как раз перед его полевыми укреплениями. Казалось бы, предстоит очередное сражение, которое должно было бы стать всего лишь одним из эпизодов в цепи многочисленных кровавых битв японской истории. Тем не менее, именно эта битва занимает очень видное место в японской истории, а историки спорят о том, что там случилось и по сей день. Как союзным войскам удалось разгромить непобедимую конницу Такеда? Достоверно ли показана битва в знаменитом фильме Куросавы «Кагемуся»? Было ли участие в бою аркебузиров, скрытых за частоколом, принципиально новой тактикой, или это всего лишь частный случай? Специалисты по периоду Эдо нередко преувеличивают значимость войск Токугава в этой битве, прославляя тем самым сёгунат Токугава, и именно поэтому принимать их утверждения на веру явно не следует. Более того, при внимательном изучении исторических документов того времени, подкрепленных археологическими изысканиями, историческую правду удалось все же отыскать. У Ситарагахара, где река Ренгогава протекает между крутых холмов, 15-тысячная армия Такеда сошлась в бою с 30-тысячным войском Ода Токугава, то есть у союзников с самого начала было двукратное численное превосходство над противником. Правда, армия Такеда считалась более сильной, поскольку в ней было много конницы, поэтому военачальники Ода Токугава, несмотря на численный перевес, заняли оборонительную позицию. Рвы и частоколы защищали лучники, копьеносцы с длинными копьями и аркебузиры. Ранее предполагалось, что в этой битве на стороне союзных войск участвовало 3000 стрелков из ружей, но в ходе недавних исследований выяснилось, что их было значительно меньше, всего около 1500. И действительно, в исходных документах значится число 1000, то есть этим оружием была вооружена лишь малая часть армии союзников, вот только кто-то позднее переправил ее на 3000. То есть это показывает, что применение такого необычного и мощного оружия, как аркебуза, не было решающим фактором в битве при Ситарагахара, как об этом было принято говорить. Еще один распространенный миф гласит, что конница Такеда атаковала укрепленные позиции союзных войск, двинувшись на них напролом, и была в буквальном смысле слова стерта с лица земли огнем аркебуз. И тут следует отметить, что да, действительно, в конце периода Хэйян и в период Камакура конные самураи с луками составляли большую часть войска, но с появлением огнестрельного оружия военачальники начали использовать в бою всадников иначе, так чтобы по возможности уберечь их от стрельбы. К тому времени, как состоялась битва при Ситарагахара, японские самураи уже привыкли сражаться пешими и пользоваться поддержкой пехотинцев Осигару, копейщиков и лучников. Возобновляемые атаки конницы, показанные в фильмах Куросавы, в этих условиях были бы попросту невозможны. По крайней мере, можно с уверенностью утверждать, что после первого же неудачного нападения военачальники Такеды поняли бы, что раскисшая после ночного дождя земля малопригодна для кавалерийской атаки. Но как же в таком случае армия Такеда вообще потерпела поражение? Кроме того, ведь аркебузиры были и в армии Такеда, хотя в бою при Ситарагахара они почему-то себя никак не проявили. Между тем, топографические особенности поля боя при Ситарагахара были таковы. Река, а точнее большой ручей, протекала там с севера на юг по заболоченной низине. По каждому берегу тянется узкая полоса ровной поймы, а за ней начинаются довольно крутые холмы. На западном берегу союзные войска построили целых 3 линии полевых укреплений. Рвы, земляные валы из вынутого при строительстве рвов грунта и деревянные частоколы из бамбука. При этом воинам армии союзников было еще строго запрещено покидать свои укрепления и выходить навстречу противнику. Ну а раскопки в этом районе действительно показали, что за короткий срок союзникам удалось произвести поистине колоссальный объем земляных работ и создать действительно очень прочный рубеж обороны. Вот так, прячась за своими укреплениями, объединенные войска союзников, вооруженные луками, ружьями, светильными замками и длинными копьями, и ждали атаки Такеда. Первую цепь, состоящую из воинов, задачей которых было прорвать эти укрепления, саперов, буквально смели залпы аркебуз, к тому же они еще и не давали им подойти к частоколу по скользкой болотистой почве. Но следующая волна атакующих все-таки прорвалась к первому частоколу и даже ухитрилась повалить его. Только лишь для того, чтобы очутиться перед следующим препятствием – рвом. Можно считать, что атаки предпринимались периодически. Смельчаков уничтожали по частям, а рвы преодолевали по трупам. Многие воины были убиты залпами в упор при попытке повалить второй частокол, после чего в конец измученным войскам Такэда был подан сигнал к отступлению, после чего он отказался от мысли взять укрепление противника приступом. Вот так и развеялся миф о непобедимой армии Такэда, развеялся над рвами, заполненными телами погибших, и на грязных и скользких берегах реки Гатанда. Зачем Такэда Кацуёри вообще ввязался в эту бойню, которую он легко мог избежать, если бы сразу отступил от замка Нагасина? Потому что армия союзников вынудила его сделать это, так как угрожала его тылам. Потому что Кацуёри был еще молод и горячий, слишком уверен в своей великолепной армии. Потому что всех разведчиков Синоби Такэда союзники перебили еще до того, как они успели доложить о глубине оборонительных позиций. К тому же туман, характерный для сезона дождей, заслонял ему обзор. Вспомнив о времени года, он мог бы затаиться на день-другой и дождаться сильного ливня, который вывел бы из строя огнестрельное оружие союзников, и только после этого их атаковать. Кстати, старые вассалы Такэда, служившие еще его отцу, уговаривали его не принимать бой на таких условиях, но Кацуёри их не послушал. После военного совета один из военачальников объявил, что у него нет другого выхода, кроме как атаковать, поскольку он должен повиноваться приказу, который он и выполнит, несмотря ни на что. Какой урок извлекли японские самураи из битвы при Нагасино? Он просто лишний раз напомнил им простую истину, что никакая армия не может прорвать хорошо укрепленные позиции противника, имеющего численный перевес. Причем ни Ода Нобунага, ни Тоётоми Хидэёси, ни Токугава Иэясу или Такэда Кацуёри впоследствии ни словом не упоминали об особо эффективном применении аркебуз в этом сражении, поскольку сосредоточенный огонь не был новинкой для японских генералов, и они с успехом применяли его во многих сражениях как до него, так и после. Книга в книге. Нагасино в описании самих японцев. Всегда так было и будет, что, глядя на один и тот же предмет, два разных человека увидят его по-разному. А уж если речь идет о важном историческом событии, то тут разночтения просто обязательны. Вот, например, как показана битва при Нагасино у Хироаки Сато, который тоже ведь написал все это, опираясь на какие-то исторические свидетельства. В пятом месяце Кацуёри оставил Масанобу с 10 000 воинов обороняться от Итигу, а сам с 15 000 окружил Нагасино и стал лагерем в храме Доко. Своему дяде Нобудзане он велел защищать крепость в Табиносу. Токугава попросил у Нобунага подкреплений. Но Нобунага не выступил. Три раза посылали гонцов, а он все не соглашался. Гонцы говорили: «Если вы не поможете нам, мы сдадим Тотоми Такэда, перейдем на их сторону и захватим Увари. К тому же Синген мертв. Господин, чего вы так боитесь?» Тогда Нобунага сам повел войска. Под его началом было 7 000 человек. Но даже при этом он так опасался сражения с конницей Кацуёри, что построил 3 ряда частокола, за которыми спрятал 10 000 стрелков с аркебузами. Кацуёри рвался в бой. Набуфуса, Масакаги и Масатайо отговаривали ее. Враг только что подошел, и дух его высок. Лучше какое-то время избегать сражения. Или сразу же напасть на замок. Мы потеряем много воинов, но уничтожим его перед тем, как идти назад. Двое же фаворитов сказали: «В сегодняшней битве нам суждено победить 2 заклятых врагов. Не слушайте этих старых и трусливых людей». На что Нобуфуса ответил: «В сегодняшней битве мы, старые трусливые, умрем. Вы же просто побежите». В конце концов Кацуёри приказал Мурога Юкитоси и Оямада Масуюки остаться и окружить замок, а сам двинулся вперед и перешел реку. На следующее утро враг напал на Табиносу с фланга. Нобудзане был убит. В лагере стало тревожно. Тем временем враг бросил вызов. Масакаги находился в авангарде на левом фланге. Он бросился вперед, прорвался через частокол, но был сражен пулей. Нобуфуса находился в авангарде на правом фланге. Вместе с Санада Нариюки и Цутия Наумура он преодолел частокол. Нариюки и Наумура также погибли от пуль. Мурога Юкитоси подбежал и спросил: «Господин, не лучше ли снять осаду?» «Хорошо», — сказал Кацуёри, но к тому времени большая часть его армии погибла. Нобуфуса отправил Кацуёри гонца, который передал его слова: «Господин, немедленно уходите отсюда, умоляю вас, я же останусь здесь и умру». Нобуфуса с 80 всадниками продолжал сражаться. Когда все они погибли, он забрался на холм и увидел, что Кацуёри уже далеко, громко закричал, обращаясь к врагам: Я Баба, губернатор Мино. Убейте меня, если сможете, вы получите большую награду». Враги нанесли ему множество ран, и он умер. Двое фаворитов сбежали первыми. Масанобу уже знал о поражении армии Такэда. С 8000 воинов он подошел к границе и встретил Куцуёри, чтобы вместе вернуться домой. Он напомнил Куцуёри о своих прежних предостережениях и попросил жениться на женщине из стана Хадзё с тем, чтобы противостоять двум врагам. Куцуёри внял его совету.